Повседневная жизнь в России пронизана множеством неформальных правил, и сами работники часто предпочитают жить по этим неписанным правилам, нежели вступать в открытый социальный конфликт. Наоборот, в Западной Европе и особенно во Франции люди законопослушнее, больше надежд возлагают на государство и формальные нормы защиты своих прав. Поэтому они более склонны к конфликтам из-за нарушения законного порядка. В России же неформальные правила связывают между собой наемных работников и работодателей, правящие группы и простых граждан. Из этого сотрудничества низам иногда удается извлекать для себя пользу, но гораздо чаще они становятся уязвимыми заложниками игры, правила которой очень мало от них зависят. Клеман, «Толстый и тонкий», «Российские профсоюзы как школа коллаборационизма». Политический журнал, 2004, номер 19. Ни власти, ни работодатели не сумели оценить это качество российских работников. Злоупотребили им и своей тупой политикой временщиков уничтожают сейчас огромную национальную ценность. Создается порочный круг. Именно трудящееся население, которое объективно должно стать заслоном против оранжевой антироссийской революции, подталкивается властью к тому, чтобы стать ее пушечным мясом. Как быстро тает в настоящее время легитимность власти Российской Федерации, видно из опросов, проводимых телевидением. В отдельности они не имеют научной ценности, но в совокупности показывают, что население просто отшатнулось от власти. Причем речь идет в основном о москвичах, самой благополучной части населения страны. Вот, например, результаты некоторых телефонных опросов на московском канале ТВЦ. Мы приводим довольно большую выборку за осень 2004 года и весну 2005 года. На телевидение звонят, чтобы ответить на вопрос, люди из тонкого, кипящего слоя. Вся толща населения, конечно, не так радикальна. Но мотором революции бывает именно это, активная пленка, а не толща. Однако более строгие социологические исследования показывают, что толща думает примерно так же, как активная часть. На вопрос, каков главный результат перестройки, ответили: нищета и бесправие 82,3%, распад СССР 15%, свобода и демократия 2,7%, 11.03.05. Причем позвонили на ТВЦ более 25 тысяч человек. На вопрос, что вызывает у вас работа правительства, ответили: оптимизм 3,1%, пессимизм 4,3%, протест 92,6%. 14.12.04. На вопрос, считаете ли вы, что правительство России является вашим должником? Ответили: да, 97,1%. Нет, 1,5%. 21.04.05. На вопрос о состоянии экономики Российской Федерации ответили: растет и крепнет 2,6%, топчется на месте 4,8%, катится вниз 92,6%. 18.04.05. На вопрос, что принесли лично вам реформы, проводимые в стране правительством, ответы распределились так. Больше пользы – 1,1%, больше вреда – 91,8%, одни сомнения – 7,1%. 16.12.04. На вопрос, что, на ваш взгляд, надо делать с крупным бизнесом в России, ответили. Поддерживать – 3,6%. Ограничивать – 3,2%. Национализировать – 93,2%. 24.03.05. На вопрос, что бы вы предпочли, ответили. Изобилие и свободные цены – 20,3%. Госцены и дефицит – 15,3%. Карточную систему – 64,4%. 7.04.05. На вопрос, какова главная беда российской медицины, ответили. Безденежье – 5,2%. Бездушие – 10,2%. Горе-реформаторы – 84,6%. 1.04.05. На вопрос, из-за чего в вашей стране возникают чрезвычайные ситуации, ответили, что из-за отсутствия средств 5,5%, короткой памяти 4%, воровства 90,5%, 14.04.05. 95% позвонивших ответили, что бюрократия и криминал в России находятся в прочном союзе, и 3,4%, что в мирном соседстве. 25.10.04. На вопрос, какой должна быть российская армия, ответили, как в СССР, 68,6%, как в НАТО, 28,2%, как есть 3,2%, 22.03.05. На вопрос о том, кто главный враг России на Кавказе, ответили. Террористы – 5%, зарубежные спецслужбы – 14%, воровство и коррупция – 81%, 9.03.05. На вопрос о том, как страны НАТО, на ваш взгляд, относятся к России, ответили «дружелюбно» 3,4%, «враждебно» 56,5%, «корыстно» 40,1%, 20.04.05. На вопрос, каких событий в вашей жизни было больше в 2004 году, 82,5% ответили печальных. 28.12.04. На вопрос, что означает для России серия революций в бывших республиках СССР, ответили угроза 48%, предостережение 46%, не наше дело 6%. 25.03.05. Эти опросы говорят об опасном повороте сознания. Для доведения его до порога нестабильности достаточно небольших манипулятивных усилий. Из них видно также, что в сознании активной части населения созрело категорическое отрицание всей доктрины реформ в целом. Ответы на последний вопрос показывают, что 94% ответивших воспринимают угрозу оранжевой революции в Российской Федерации очень серьезно. Вопрос сформулирован так, что нельзя определить, какая часть ответивших эту революцию отвергает. Но важен сам факт, что люди обдумывают ее как реальный поворот в ходе событий и пытаются определить свою позицию.